Образование. В 5-6 лет родители в Бразилии обязаны отдать детей в школу. Как и в России, школы бывают частные и муниципальные. Несколько фактов про школу в Бразилии и чем она отличается от русской. Учебный год начинается в середине февраля, а заканчивается в середине декабря. С середины декабря до середины февраля, соответственно, здесь летние каникулы. В июле – зимние каникулы, которые длятся 2 недели. В школу дети идут в 6 лет, то есть на год раньше, чем в России. Капоэйра – обязательный урок в школах. В детском саду можно увидеть девочек с накрашенными глазами и губами. Во многих школах бывают специальные дни, когда можно прийти в школу в костюме или принести с собой игрушку. Преподавание ведется на португальском, бывают билингвальные школы. Если поднялась температура, можно дать жаропонижающее и отвезти в школу или садик. Кашель и насморк тоже не причина пропустить занятия. В садике и начальной школе учителя встречают детей, обнимая и целуя. Эмоциональному развитию уделяется отдельное внимание. Детей спрашивают, что они чувствуют. Обычно в школах бывают 2 смены. Первая с 8 часов, вторая с 13. Школьное образование в Бразилии представляет собой многоступенчатую систему, обеспечивающую образование и развитие детей от начального уровня до среднего. Система образования регулируется федеральным правительством, но управляется на уровне штатов и муниципалитетов, что позволяет учитывать региональные особенности и потребности. По сравнению с Россией, между учителями и детьми устанавливаются более плотные и намного более эмоциональные отношения. В Бразилии вообще крайне важны эмоции. Особенно в дошкольных заведениях и в младших классах школы. Как я упомянула ранее, принято, например, обнимать учителя при приветствии и прощании. Из необычного для русских учеников к преподавателю обращаются не по имени, а просто профи. Учитель часто зовет детей словами «мой любимый», «мой хороший». Интересно, как воспринимают школу дети, отучившиеся несколько лет в России, а потом попавшие в бразильскую школу? Им все кажется поначалу слишком просто, слишком шумно, недостаточно дисциплинированно. Бразильские классы, как правило, очень принимающие. Дети сразу начинают общаться с новенькими, с иностранцами в том числе. Кроме русскоязычных, без которых уже, кажется, нет ни одной школы в Флорианополисе, здесь много испаноговорящих детей из Аргентины, Уругвая, Парагвая. Часто бывают англоговорящие дети из Америки. Этапы школьного образования. Дошкольное образование. Первая ступень – это детский сад. Обычно в частные сады принимают с года, в муниципальные – с 1,5 лет. Этот этап включает ясли для детей до 3 лет и детский сад для детей от 4 до 5 лет. Основной целью дошкольного образования является обеспечение физического, эмоционального и социального развития детей, а также подготовка их к начальной школе. Начальное образование. Этот этап длится 9 лет, с 6 до 14. Начальное образование делится на 2 этапа. Первый цикл – с 1 по 5 класс и второй цикл – с 6 по 9 класс. В начальной школе учащиеся изучают широкий спектр предметов, включая португальский язык, математику, естественные науки, социальные науки, искусство и физкультуру. Обучение направлено на формирование базовых академических навыков и общего кругозора. Среднее образование. Завершающий этап школьного образования длится 3 года, с 15 до 17 лет. Среднее образование предоставляет углубленные знания по основным предметам, таким как португальский язык и литература, математика, биология, химия, физика, история, география, иностранные языки, обычно английский или испанский, и философия. Учащиеся также могут выбрать дополнительные курсы в зависимости от их интересов и будущих карьерных планов. Завершение среднего образования необходимо для поступления в высшее учебное заведение. Система оценивания и экзамены. Оценивание учащихся в Бразилии осуществляется через тесты, экзамены и проекты. В конце каждого учебного года ученики проходят итоговые экзамены. На этапе среднего образования ученики могут сдавать национальный экзамен ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, который служит одним из способов поступления в вузы. Высшее образование в Бразилии. Высшее образование играет ключевую роль в развитии любой страны, обеспечивает подготовку квалифицированных специалистов для различных отраслей экономики. Бразилия, конечно, не исключение. В стране много университетов и других высших учебных заведений, предлагающих широкий спектр программ и направлений обучения. Как и в России, есть частные и государственные вузы. Первое. Университеты. Предлагают программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Занимаются как преподаванием, так и научными исследованиями. Играют важную роль в академической и научной жизни страны. Самые известные государственные университеты – это Университет Сан-Паулу и Федеральный университет Рио-де-Жанейро. Они известны высоким уровнем академической подготовки. Обучение в них бесплатно, но поступление требует высоких результатов на экзаменах. Второе. Институты. Специализируются на техническом и профессиональном образовании, предлагая программы, ориентированные на подготовку специалистов для конкретных отраслей, например, инженерия, технология и сельское хозяйство. Третье. Колледжи. Колледжи предлагают программы бакалавриата и профессиональной подготовки, часто фокусируясь на определенных областях знаний – право, медицина или бизнес. Поступление и обучение. Поступление в высшее учебное заведение в Бразилии осуществляется через национальный экзамен ЭНЭМ. Результаты этого экзамена используются для отбора студентов в государственные и частные университеты. Некоторые университеты также проводят собственные вступительные экзамены. Программы бакалавриата в Бразилии обычно занимают от 3 до 5 лет, в зависимости от выбранной специальности. Магистратура длится около 2 лет, а докторантура – от 3 до 4 лет. Конечно, и в этой сфере есть свои проблемы. Недостаточное финансирование, необходимость модернизации учебных программ и улучшение условий для научных исследований. Также существует проблема неравенства в доступе к качественному образованию, особенно для студентов из малообеспеченных семей и регионов. Но в целом система высшего образования продолжает развиваться, предлагая студентам разнообразные возможности для обучения и профессионального роста.